Глава 9. «Хотел бы я знать, что это за твари», — честно признался я и продолжил вести обстрел замедлившегося коллеги правителя. Долбил из лука настолько быстро, насколько это вообще возможно. Разделяющие нас 30 метров позволили произвести 15 выстрелов. Все еще 0 урона. «Мана, 34 из 320». «Системное зрение. Пусть я увижу хоть какие-то намеки на правильность моего выбора». «Император, уровень 22. Очков жизни 100% плюс 11%. Статус враждебный. Чрезвычайно опасен». «Арен!» — отпрыгнул в сторону, стараясь разорвать дистанцию и нащупывая очередную стрелу. «Что?» Парируя мечом закованный в сталь пылающий кулак, валькирия не посмела отвлечься, чтобы посмотреть на меня. «Мы на правильном пути! Долби эту консерву! Только осторожно! Сдохните!» Набросился чужак на мечницу, но та извернулась мангустом и выскользнула из его цепких лап. Я же, пользуясь случаем, выстрелил еще трижды, оставшись с двумя стрелами. Быстро мотнув головой, нашел собственный меч, лежащий на берегу, и двинулся к нему. Арин продолжала танцевать вокруг ублюдка, и они оба допустили ошибку. Аккурат в тот самый момент, когда последняя стрела покинула колчан и отправилась в путешествие, лапа императора прошлась над присевшей воительницей. Вот только последняя в пылу сражения забыла убрать длинные волосы, торчавшие из-под защиты. Локоны резко взметнулись вверх, и пылающая рука беспощадно прошлась по ним. Вокруг появился знакомый запах паленого, а Арин, осознав суть произошедшего, совершенно слетела с катушек. «А, тварь! Умри! Умри, умри, умри!» Без раздумий бросившись в сумасшедшую атаку, девушка успела трижды отоварить императора по его фантомному телу, прежде чем тяжелый кулак отправил ее в полет. Арин безвольной куклой рухнула на холодный пол, а обозленный противник ринулся добивать жертву. Стоило ему зависнуть над ней с занесенной пылающей рукой, как я наконец-то догнал этих двух безумцев и влетел сразу обеими ногами в императора, откидывая его тушу к стене, подальше от скрючившейся от боли девушки. Удар о скалу продемонстрировал осыпающегося на землю фантома, что достиг своего предела. «Арин, подъем! Пей зелье! Настал финальный раунд!» «Финальный? Ха! Это только начало!» Император судорожно полез в карман, намереваясь достать оттуда очередную пакость. «Ну уж хрен тебе! Совсем недавно была у меня аналогичная ситуация с ящером Кханом. И что? Какой результат? Он стал долбанным берсерком. А какие зелья у этого придурка и что они делают, вообще не представляю. В любом случае, давать ему восстановиться, когда наши собственные фокусы подошли к концу, не собирался». Подлетев к противнику, сразу махнул вертикальным разрезом по руке, что уже вытянуло какую-то круглую дрянь. Удар получился просто загляденье. Во-первых, критический. Во-вторых, сработал эффект души короля. Просто суперкомбинация. Попасть бы по телу или голове, но даже так. «Вы нанесли критический удар. Душа короля наносит 220 урона. Получены травмы. Отсеченная рука. Болевой шок. Кровотечение. Кровотечение наносит 10 единиц урона в секунду». Нос почувствовал самый настоящий запах крови, и я принялся снова и снова атаковать ублюдка, целясь, как и в тот раз, в незащищенные доспехами части тела. Удар, блок, удар, уворот, удар, еще удар. Размахивал мечом, словно одержимый. Император тут же попытался выбрать защитную тактику, но позволить противнику держать собственный ритм было не в моих правилах. И пусть он блокировал, пытаясь достать меня в контратаке, все оказалось тщетно. Как я и предсказывал в самом начале сражения, ценой чего-то поражения и чего-то триумфа станет всего одна ошибка. И да, кто-то из нас должен закончить свое путешествие здесь и сейчас. Сработавший эффект и неудачное стечение обстоятельств дали понять. Фортуна повернулась к императору задом. «Вы нанесли удар. 21 единица урона. Вы нанесли удар. 20 единиц урона». Всем телом навалился на меня противник, сбивая с ног и прижимая к земле. Меч Дарина отлетел в сторону, тогда как затухающая перчатка попыталась ухватить мою шею. Я тут же обхватил угрозу ладонями, начав противостояние. «Силен император!» Даже двумя руками сдерживать единственную ладонь противника удавалось с трудом. Однако все рано или поздно заканчивается. Обогнув голову владельца, хищный росток лозы с тонким стеблем и хирургически острыми шипами медленно двигался в направлении глаз императора. Тот моментально передумал бодаться в клинче на земле и попытался вырваться, но я крепко держал его руку. Предсмертный ужас на лице врага заставил поморщиться. Тело императора затряслось в предсмертных конвульсиях, а на меня стали сыпаться один за другим логи с нанесенным уроном. Вчитался в итог сегодняшнего противостояния только в самом конце. «Император 22 уровня погибает. Идет расчет награды. Получено 3001 опыта. Получена карточка номер 19. Получено снаряжение релоканта. Внимание! Погибший является правителем поселения. Ключ от города передан преемнику. Вам положена дополнительная награда-компенсация. Получено камень совершенствования. 10% от золота в хранилище города погибшего. 734 золотых монеты и 16 медных монет». Карточка номер 19. Для особых событий, объявленных системой, действуют различные правила, поэтому принципы выдачи наград могут сильно варьироваться. «Арен, ты как?» «В порядке. Почти. Ублюдок мертв?» «В этот раз окончательно и бесповоротно. Сейчас поставлю лагерь. Надо отдохнуть. Собрать добычу». «Хорошо», — дрожащим голосом ответила союзница. Видимо, травма оказалась серьезнее, чем я думал. Разложил куб и принялся очистить карманы и сумки погибших. У каждого из них имели зелья, что, конечно же, несказанно радовало. Всего в озере погибли 16 человек, судя по логам. 5 навскидку убила Арен, остальных же прикончила лоза. Все-таки, если ее правильно настроить на слабые и уязвимые точки в человеческом теле, она даже прокачанного бойца довольно быстро сведет в могилу. Главное — застать его врасплох. Сбор трофеев проходил в авральном режиме. Зелья же отправлялись в наши с Арен закрома. Только несколько яблок достались представителям города. Выжили умудренный сединами старец, латник, рубившийся с ящерицами, что было одной ногой на том свете, когда я пришел к нему на помощь, и крепкий жилистый мужик, которого видел в городе где-то раньше, но где конкретно, вспомнить так и не смог. Впрочем, это и не важно. «Сидите тут, восстанавливайтесь. Я пока приведу себя в порядок. Потом пойдем наружу. Там все еще куча народа сидит взъерошенного, как на пороховой бочке». Договорившись с представителями защитников, взялся осматривать снарягу релокантов. Гвардию император вооружил и одел на 5+ по нынешним меркам. Все практичное, высокоранговое. Самый низкоуровневый артефакт и тот шибко редкий. Каждый воин имел по 2-3 уникальные шмотки и от 1 до 5 легендарных предметов экипировки. Все, за исключением правителя. У этого нашлось аж 8 легендарок, и каждая требовала внимательной оценки. «Ну-с, приступим. Только быстро», — тихо попросила Арен, втягивая в лагерь очередной труп в доспехах. Понимая, что времени мало, каждого закидывал в хранилище, раздевал и доставал обратно. Появившийся перед нами и 5 выжившими джин недолго думал и отдал приказ членам совета все трупы, кроме императора, бросить в озеро. На том берегу скакал, отвлекая отдел, колотуха. Он явно хотел поучаствовать в разделе добычи, но его ждала дивная птица Абламинго. Когда вся добыча была собрана, быстро переговорил с Арен, решая, как разделить нажитое богатство. И опять же, много добра она унести не могла, оттого попросила придержать его у себя. Ну а я особо и не противился. Договорились, что добычу с тех 5, кого она сумела обезвредить в сражении, мечница забирает себе. А я закрываю глаза на то, что помогал прибить оных при помощи лозы. Взамен лут с императора мой целиком и полностью, несмотря на ее помощь. Так и отсортировали. Благо меню хранилища выглядело не слишком замудренным и не сильно отличалось от меню классических RPG-игр. Выдав красавице ее комплекты одежды и отдав тела павших для захоронения в бурных водах подземного озера, перешел к самому сладкому — луту. Его выпало много, причем настолько, что пришлось разделить его на несколько категорий. Первое — расходники, которые будут либо в рюкзаке, либо на поясе. Остальное уйдет в резерв хранилища. Ох, и много здесь всего. Самыми интересными и нестандартными вещами были 2 зелья. Первое — на увеличение выносливости, +2 на 8 часов. А второе — на увеличение силы, +1 на 12 часов. Корень — самое то. Про зелье маны и здоровья вообще молчу. 17 одного, 12 второго. Причем зелья не только стандартные, но еще и улучшенные версии, восстанавливающие большее количество очков здоровья и маны. А мана нам ох, как нужна. Вторая категория — это вещи очень редкого ранга и более простые. Итак, простые. Системные майки, рубахи и другая нательная защита, носимая под основными защитными артефактами. Третья категория — ювелирка и бижутерия. Четвертое — уникальные и легендарные артефакты, а также прочие особые предметы. Например, книги, карточки и одна легендарная бесконечная бутыль. Жаль, не с пивом. Пятое — артефакты самого императора. Быстро осмотрев приданое, принялся решительно раздеваться. Комплект правителя по отдельности оказался не хуже и не лучше других артефактов, заслуженно добытых сегодня. Но возник один нюанс, который заставил остановиться именно на узорных стальных доспехах, инкрустированных золотом и платиной. Быстро оценив ювелирку, доукомплектовал себя любимого. Практика показала, аксессуары имеют ограничения по количеству. 4 кольца, амулет и еще 3 произвольных предмета экипировки. Среди таковых попались серьги, браслет и украшения для волос. И я не уверен, что оно именно женское. Последнее было каким-то наследием магии вуду, безделушка из кости, что вплеталась в волосы. Впрочем, ее можно повесить и на пояс в качестве брелока. Тоже работает. Сразу отмел глупости по сменным кольцам. Принцип «одно снял, а другое заработало» не прокатил. Его требовалось именно надеть. А когда на тебе латные перчатки, с этим непременно возникнут проблемы. «Я отвлеку», — не спросил, а констатировал факт Малит. «Вот твоя награда, отчасти. Реши проблему с армией. Я не хочу, чтобы они уничтожили город, уходя отсюда». Вместе с этими словами Джин бросил плетеную корзину с эликсирами маны и тремя какими-то странными камнями-кристаллами синего цвета. Дополнилось все это великолепие какой-то дрянью, что хранитель швырнул в мою сторону. Проигнорировав броню, неизвестная субстанция вошла в тело, впитываясь в него. «Получена отметка Малида Жемчужного леса. Страж Оазиса Жемчужного леса. Страж Оазиса Жемчужного леса. Способность, дарованная Джином Малидом. В радиусе километра от оазисов скорость восстановления маны, выносливости и здоровья увеличивается в 2 раза». Эликсиров было 5, и каждый из них являлся большим зельем маны с восстановлением 300 единиц маны, либо 30% от общего запаса маны. Кристаллы оказались тем, чем я и думал — хранилищем маны. Теперь можно копить ее впрок. «Малый кристалл маны. Небольшое хранилище для маны. Мана — 250 из 250. Как с ним работать, точно не знал. Но ответ Малида «Походу разберешься» означал, что моих мозгов на это дело должно хватить. И тут я понял, что попал в ловушку. Приняв этот дар, теперь хрена с два найду в себе наглость пойти и обчистить сокровищницу жемчужных лесов. Хранитель же отдарился, пусть и полезными, но дешевыми в рамках города подарочками. И все тут. Вот ведь хитрый засранец. Итак, если не считать разложенных по карманам альтернативных и потенциально полезных предметов ювелирки, например, кольца на +2 к силе, мой комплект выглядел весьма и весьма. Кольцо посланника ночи и амулет одинокого волка, перстень Персефоны и амулет темного шага ушли в резерв. Им на смену прибыли легендарные и уникальные артефакты. «Кольцо Атланта-защитника, прямиком из утерянных легенд. Защита Посейдона. Позволяет активировать защитное заклинание, призывающее фантомного стража-хранителя, получающего урон вместо заклинателя. Количество впитываемого урона — 500% от общего запаса очков жизни заклинателя. Перезарядка — 24 часа. Ранг — легендарная. Прочность — 845 из 850. Кольцо Зульфрикса, вождя гоблинов. Поразительный пример примитивного ювелирного искусства. Сила +1, ловкость +1, ловкость +20%, ранг легендарная, прочность 680 из 682. Печатка Мономаха, легендарный артефакт древнейшей ушедшей эпохи. Интеллект +2. Серебряник автоматически собирает все выпавшие из противников денежные номиналы, а также увеличивает вероятность и объем их выпадения на 33%. Ранг легендарный. Прочность 849 из 850. Раздумывал некоторое время между серьгой или чем-то иным, но свойства... Они обязывали перестать корчить из себя праведника, что, увидев серьгу в ухе у сына, с надеждой спрашивает, где же его пиратский корабль. Серьга воина духа. Артефакт, созданный магами для магов. Источник плюс два. Живучесть плюс два. Духовное восполнение. Автоматически активирует заклинание восполнения опустошенного мага, увеличивая запас маны в его источнике на 20%. Перезарядка 24 часа. Ранг легендарная. Прочность 899 из 900. Браслет огненного щита. Лучший друг на заснеженных полях. Огненный щит. Защитное заклинание с атакующими свойствами. Создает магический щит в виде стены огня, суммарно блокирующую до 500 единиц урона в радиусе 2 метров от заклинателя. При соприкосновении с подверженными горению материалами моментально их поджигает. Наносит урон в размере 5 единиц в секунду. Активация заклинания 50 единиц маны. Поддержание пламени 10 единиц маны в минуту. Перезарядка 4 часа. Ранг легендарный. Прочность 790 из 800. И финальный артефакт, ставший венцом моей коллекции, подвешенный на пояс брелок из кости. Шамра Двура. Темные и злые духи благословили этот артефакт, поделившись с ним кусочком собственной мощи. Проклятие Двура случайно активирует одно из трех болезненных заклинаний на вашего противника. Бессилие. Заклинатель впитывает энергию своей жертвы, вытягивая из нее силы на расстояние меньше 20 метров. Состояние бессилия и летаргический сон наступают через 10 минут беспрерывного воздействия на жертву. Немощность. Заклинатель обрушивает проклятие слабости на свою жертву, снижая все ее характеристики на 10%. Заклинание действует в течение часа с момента активации. Потеря координации. Заклинатель наводит двухминутное состояние рассинхронизации движений, при котором цель полностью сохраняет ясность сознания, но при этом не может контролировать свои движения. Перезарядка Шамра Дуура, 24 часа. Ранг уникальная. Прочность 665 из 666. Последнюю штучку получил не с Императора. И как представил себе возможности ее активации в сражении с монстрами и сверхсильными тварями, так и задумался, что мне срочно нужно что-то придумать с защитой от подобной гадости. Увы, среди находок защитных заклинаний оказалось мало. А именно на них внутренний хомяк и надеялся. Ведь практически все надетые на меня артефакты из бижутерии до ювелирки, кроме перчатки Мономаха, справлялись с миссией повышения выживаемости. Они либо активировали защитное заклинание, либо ослабляли врага, либо увеличивали характеристики, способствующие моему усилению и моим живучести и ловкости. С остальными же артефактами из категории доспехов не раздумывал. У Императора был сет, который в сборе давал бонус. Причем в самих артефактах об этом не указывалось. Все выяснилось тогда, когда я уловил в хранилище одну странность. Все доспехи, за исключением пояса, визуализировались через меню в виде манекена, обведенного белой линией по периметру. Раньше я такого не видел и, сфокусировавшись, удивился вылезшей табличке «Набор правителя Священной Империи». Первое правило геймера. Наборы всегда дают бонусы. А значит, раз уж почивший император напрягся и собрал такую коллекцию из легендарок, то грех не воспользоваться. Однако жалко, вместо внушительного и вселяющего врага приступ страха шлема придется носить гребаную оливковую ветвь. К слову, есть у меня идейка, чем компенсировать потенциальное ослабление брони в этой важной части моего тела. Только боюсь, жаба и хомяк устроят протест со всеми вытекающими. Хотя нет, только жаба. Хомяк в эйфориевой коме сейчас валялся и не мог подняться под весом свалившегося на него счастья. Еще одна маленькая мелочь. Пополнение кошелька на жалкую 1418 золотых и каких-то там серебряных. Это суммарно со всех. Но больше 1100 получил именно с правителя. Богатый Буратино. Был. «Дмитрий, сворачивай лагерь. Идут таки проверить своего вождя. Как бы снова драка не началась». «Ну, с запасами маны мы тут могли бы и убить всех, но...» «Ну что?» Прищурив глаза и на всякий случай положив ладонь на рукоятку меча, спросила Арин. «Это же люди, соплеменники наши. Человечеству они нужны. Главное, чтобы делали правильное дело, а не своих же кошмарили». Рассудил вслух, тут же сообразив, что вот именно сейчас и станет понятно, сработает ли мой план. «Если не смогу убедить этих, то и всех остальных не получится». «Что? Какого хера?» Закричали гости, едва войдя в подземную пещеру, в которой, к слову, у меня все это время работал еще и бонус от скарбника. На мгновение стало жутко. Будь я на улице, в прямом противостоянии, все характеристики упали бы примерно на 3 пункта. Представив, какая это колоссальная разница в скорости, мощи и реакции, сделал вывод, что на поверхности шансы победить были бы не больше 20-30%. И спас бы меня только телепорт. Но этого не произошло. Мозг мой слабенький, но использовал я его на полную. И вроде как у меня получалось. Вот и с этой очередной делегацией все должно получиться. «Это так вы приветствуете своего нового господина?» Выпрямился я в легендарных доспехах с пафосной оливковой ветвью на голове, а потом надменным голосом приказал. «Живо убрали оружие в ножны и стали смирны перед тем, кто решил судьбу этого города. Теперь настал ваш черед сделать выбор. Либо уберите оружие, либо умрите». Не жалея маны, на полную катушку активировал глашатая и силу вестника. Подоспел очередной переломный момент в битве за город. Какой уже по счету, кстати.